Глава 31. Меган. Долина Солт-Лейк, штат Юта. Настоящее. Когда детектив из Айдахо перезвонил Даманска, было время ужина. Она оставила ему номер своего сотового, и он зазвонил как раз в тот момент, когда мы собирались выйти из дома и выгулять Джоуи. Никогда раньше Даманска не теряла самообладание. Ни сомневающаяся официантка из ресторана у Грейси, ни самим Джейсом Карсоном, когда лично допрашивали его. Но когда она узнала, что детектив Киттлсон вернул Джеймсу Карсону машину до того, как перезвонил ей и сообщил об обнаруженном отпечатке пальца, она как следует отчитала его. Он ответил кратко и согласился проследить за тем, чтобы в тот же вечер мои отпечатки пальцев были проверены. Когда он пробормотал что-то о сверхурочных и нехватке персонала, Даманска снова отругала его. Киттлсон повесил трубку, не попрощавшись, и все мы, включая Джоуи, поспешили в участок, чтобы отправить файл с моими отпечатками пальцев.